Глава 13. Последний раз Аля ездила в Крым лет 5 назад и уже успела отвыкнуть от отвратительных южных поездов. Духота в плацкартном вагоне стояла такая, хоть топор вешай. При этом Аля ухитрилась простудиться, то и дело подходя к открытому окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. И теперь в горле першило, глаза слезились, из носа текло. «Вот, Макс, зря ты согласился», — говорила Аля. «Как я петь буду с такими соплями?» «Ничего», — отвечал Максим. «Ты водой морской прополощешь, и все пройдет». Он был такой обалдевший от Алиного неожиданного звонка, что, кажется, вообще не обращал внимания ни на битком набитый вагон, ни на то, что спит на багажной полке. Они еле уговорили проводницу взять Алю без места и без билета, и заплатить пришлось втрое. Похоже, Максим до последней минуты не верил, что она придет. На Курском вокзале, когда Аля поднималась из перехода по грязным ступенькам на платформу, он смотрел на нее так, как будто эта Эвридика выходит к нему из подземного мира. И всю дорогу он так смотрел, его большие уши краснели, как у маленького. «Макс, где-то на подъезде к Белгороду не выдержала Аля. Ну что ты смотришь на меня, как будто я привидение? Скажи, о чем ты думаешь?» «Да нет», — смутился он, — «почему привидение? Но ведь правда неожиданно». «А ты любишь, чтобы было ожиданно?» — поддразнила она. «Я тебя люблю, Алька», — вдруг ответил он. Это прозвучало так просто и трогательно, что она даже растерялась. Ну что можно ответить на такое признание? «Максим, как можно ласковее», — сказала Аля. «Мы ведь с тобой говорили как-то, я же...» Она хотела сказать: «Я же тебя не люблю, зачем ты опять об этом?» Но при виде его застывшего от волнения лица, вздрагивающих пушистых ресниц и покрасневших ушей, невольно осеклась. В конце концов, она сама ему навязалась. Что ж теперь командовать? «Давай не будем об этом говорить», — смягчила она свои слова. «Просто приедем в Коктебель, будем вместе петь в ресторане и все. Если нет, ты скажи, я сойду в Белгороде». «Да ты что?» — испугался Максим. «Договорились же». Больше он ни о чем таком не заговаривал. Оказалось, что с приездом в Феодосию тяготы путешествия вовсе не закончились, хотя до Коктебеля было всего 17 километров, ближе, чем Аля ездила по Москве к учителю английского. Автобус, правда, отходил от автостанции вскоре после прибытия московского поезда, но в этот единственный раздолбанный автобус ломилась такая толпа, что подойти к нему без риска для жизни не представлялось возможным. А частники, покручивающие на пальцах ключи от машин, ломили такие цены, которые потрясали даже привычных к дороговизне москвичей. «Ну, плевать, поехали на тачке», — вздохнула Аля. «Что ж теперь пешком идти?» Денег у нее от гонорара за клип осталось мало, у Максима их едва ли было больше. Поэтому особенно транжирить не приходилось. Но и давиться в толпе у автобуса тоже не хотелось. К тому же солнце поднималось все выше, жара усиливалась, и из носа у Али текло, как из плохо закрученного крана. «Погоди», — возразил Максим, — «я сейчас по площади пошарю. Может, кого-нибудь санаторские автобусы встречают?» Он вернулся через 5 минут, крича издалека: «Алька, бегом, сейчас отъезжают!» Они вскочили в маленький автобус в последнюю минуту. Дверь за ними мгновенно захлопнулась, отсекая других желающих, которые уже спешили к халявному транспорту. «Прикинься писательницей», — шепнул Максим. «Это из Дома творчества Литфонда. У них сегодня заезд. Аля только шмыгнула носом. «Интересно, какое лицо должно быть у писательницы?» — подумала она, оглядывая сидящих в автобусе. Впрочем, лица у писателей и писательниц были самые обыкновенные, какие бывают у людей, измученных душным поездом, сквозняками и детскими дорожными капризами. Автобус покружил по улочкам Феодосии, которые Аля не успела толком разглядеть, и выехал на шоссе. По-южному гладкий асфальт блестел в солнечных лучах, солнце сияло, небо синело, жара томила. Все здесь было по-другому. Литфондовский автобус фыркал, дергался, надрывался, рокотал на подъемах. Дети ныли. Стриженого мальчика лет 5 стошнило в папин носовой платок. «Все, приехали», — сказал Максим, когда автобус вскарабкался на последний подъем. «Сейчас с горки съедем. Вон оно море, вон он, Коктебель». В эту минуту автобус последний раз фыркнул, дернулся и остановился. «Ну, блин, дорога!» — не выдержал какой-то усатый писатель. «Раньше, бывало, по-царски встречали, а теперь везут хуже, чем покойников». «Не ругайтесь при детях», — заметил тот самый стриженный мальчик, которого только что вытерли маминым носовым платком. Пока ошеломленный писатель что-то выговаривал своему юному воспитателю, Аля и Максим вышли из автобуса. Аля впервые оказалась в Восточном Крыму, и до сих пор он ей не нравился. Пыльно, тускло как-то, зелени мало, серая выжженная земля. То ли дело в разноцветной Ялте, куда она когда-то ездила с родителями в дом отдыха. И вот она смотрела сверху на просторную бухту, очерченную плавной линией гор, и не понимала, что с нею происходит. Наверное, все дело было в этой удивительной линии, в этом беспечальном, как взмах огромной руки, изгибе невысоких вершин. Она даже не сразу заметила темные таинственные глыбы Карадага, которые высились справа. Линия лиловых гор притягивала ее взгляд, завораживала сердце. Это было что-то большее, чем живописный пейзаж. Это было то самое, единственное место, в котором она должна была оказаться. И Аля не могла произнести ни слова, глядя на далекие горы в прозрачной дымке. «Ты чего, Алька?» Максим осторожно тронул ее за плечо. «Голова болит?» «Пойдем пешком, а?» — сказала Аля. «Уже ведь близко совсем. Чего ждать?» Ей не хотелось забираться в автобус, отрывать взгляд от этой удивительной линии. «Пошли, если хочешь», — пожал плечами Максим. «Я думал, ты устала». «Какая там усталость?» Она обо всем забыла, спускаясь по пыльной дороге к поселку, только смотрела, широко открыв глаза, и чувствовала, как вливается в нее этот простор, это необъяснимое от человеческой воли независящее счастье. Впервые в жизни, еще даже не успев понять, что же с нею произошло, она ощутила загадочную, никому не подвластную силу пространства. Максим ехал в Коктебель не наугад. Еще по дороге он рассказал Але, что прошлым летом здесь подрабатывал его приятель, так что и с ресторанщиком договоренность уже была, и с хозяином комнаты. «А что же он сам больше не поехал, твой приятель?» — поинтересовалась Аля. «Мало заработал?» «Да нет», — объяснил Максим, — «на весь год хватило. Просто в компьютерную фирму недавно устроился. Незачем теперь колымить». Все это было обыкновенно, даже обыденно. Подработка, ресторанщики. Только линия гор не исчезала из Алиного сознания, даже когда исчезла наяву, скрывшись за деревьями поселка. Аля представляла себе, что такое жилье в курортной местности. Наверняка какой-нибудь курятник или сарай, в котором обычно хранят садовый инвентарь. И удобство за полкилометра, в которое нельзя войти без содрогания. Она помнила, как однажды в Ялте они навещали папиного друга, отдыхавшего дикарем, и как ее поразило тогда. И вот это жалкое существование называется отдыхом? Поэтому Аля не сразу поняла, почему Максим остановился в начале тенистой улочки возле небольшого дома из ракушечника, который едва угадывался за забором в буйной зелени. — Ты чего, Макс? — спросила она. — Заблудился? — Да нет, вроде. Максим на всякий случай заглянул в блокнот, достав его из кармана обрезанных до колен джинсов. Мичурина один, угол десантников, где три ливанских кедра. Видишь, три кедра? Сюда. Хозяина не оказалось дома, но флигель к их приезду был готов. Их провела туда высокая коренастая женщина, вышедшая навстречу с мокрой тряпкой в руках. «Глеб Семенович в Феодосию поехал», — объяснила она. «Вот-вот вернется. Он мне говорил, что вы приедете, ключи оставил». «Только я не один», — сказал Максим, хотя это и так было понятно. «Мы по телефону договаривались, что я один буду, но обстоятельства изменились, я с женой приехал». Аля удивленно посмотрела на него. «А что мне?» — пожала плечами женщина. «Я к Глебу Семеновичу убираться прихожу. С ним и передоговоритесь, как вернется». Флигель стоял у самого забора, довольно далеко от дома. Когда они поднялись на маленькую застекленную веранду, Але показалось, что они вообще будут жить отдельно от всего мира. Ничего здесь не напоминало койко-место, которое она так живо себе представляла. «Слушай, да тут целые хоромы», — сказала она, обводя взглядом небольшую, чисто выбеленную комнатку. «Это что, все нам? И веранда еще?» «Черт его знает! Кажется, Максим и сам не ожидал такой чистоты и прохлады. Валерка в прошлом году в другом месте жил. А я его прежнему хозяину позвонил, а у того уже все занято. Ну, он к этому Глебу Семеновичу и направил». «Ладно», — решила Аля, — «в конце концов, какая разница? Не пятизвездный отель все-таки, расплатимся как-нибудь. Или другое место пойдем искать, хотя жалко», — добавила она. Счастливое чувство, которое охватило ее с той самой минуты, когда она вышла из сломавшегося автобуса и увидела ясную линию гор, парящую над морем, продолжалось в этом тихом флигеле под тремя ливанскими кедрами. «Аль, ты не сердись», — сказал Максим. «За что?» — удивилась она. «Ну, что я сказал, что ты моя жена. Понимаешь, — начал он объяснять, — ты же в ресторане собираешься петь. Представляешь, что это такое? Каждая пьянь будет приставать. А так — жена. И никаких гвоздей», — улыбнулся он. «Все-таки народ частную собственность уважает». А она-то уже и забыла, что он сказал про жену. «Спасибо, Макс», — улыбнулась она, — «за заботу». Вернувшийся через час хозяин, Глеб Семенович, оказался маленьким лысым старичком. Лысина его успела слегка обгореть, наверное, пока добирался по жаре от Феодосии. «Да живите вдвоем, ребята», — сказал он, узнав о наличии жены у московского музыканта. «Там же две кровати, сдвигайте. Никого я больше пускать не собираюсь, так что можете не беспокоиться. Я вообще-то в первый раз за 20 лет сдаю, самому неудобно», — смущенно добавил он. «Да вот пенсию 3 месяца не платят». «Чего ж тут неудобного?» — удивился Максим. «Такой флигель роскошный, чисто, прохладно. Мы вдвое больше будем платить, раз я не один приехал». «Нет, как договаривались», — отказался старичок. «Земляков больше не возьму». «А вы разве сами из Москвы?» — обрадовалась Аля. «А на какой вы улице живете?» «В доме на набережной жил», — улыбнулся Глеб Семенович. «Знаете, напротив Кремля. Я ведь, милое дитя, полярный летчик». «Вот это да!» — ахнула про себя Аля. «Такой маленький, такой смешной, такой лысый полярный летчик». Впрочем, это был день незаметных сюрпризов, и удивляться не приходилось. Хотя, конечно, не было ничего удивительного в обыкновенном крымском поселке, когда все давно уже катались на Кипр, в Испанию, в Грецию. Илья говорил, что летом они с Алей непременно съездят куда-нибудь не ближе Мальдивских островов. «Нравится тебе здесь?» — спросила Аля, стоя на веранде и глядя в просветы виноградных лоз. «Ничего», — из комнаты ответил Максим. «Деревня как деревня, не Канары, но жить можно. Помоги-ка». Аля взглянула в комнату. Максим стоял, взявшись за никелированную спинку одной из кроватей. «Я на веранде буду спать», — не глядя на нее, сказал он, — «а ты в комнате». Ничего не говоря, Аля помогла ему перенести тяжелую кровать на веранду. «В кабаке в этом раз в день и есть дают», — рассказывал Максим по дороге к морю. «Валерка с Наташкой в прошлом году так и питались. Фрукты только покупали, да еще кильку малосольную брали на сейнере. Говорят, полный кайф. Ты кильку любишь?» «Я все люблю», — улыбнулась Аля. «Мне вообще-то и раз в день достаточно есть». «Ну, не скажи», — заметил он. «На море знаешь, как есть хочется. Оно же силы вытягивает. Смотри, огромное какое!» Огромное море сверкнуло в конце улицы десантников россыпью блестящих пятен. Владелец ресторана «Водолей» отнесся к ее появлению не так доброжелательно, как Глеб Семенович. «Ну, чувак, ты даешь», — хмыкнул он. «Жену зачем-то приволок. Мы насчет жены не договаривались. Я теперь, выходит, двоим платить должен? Мне тут хоровое пение не нужно, тебя одного хватит». «А я на подтанцовке буду», — сходу оценив ситуацию, предложила Аля. «Ты телевизор смотришь? Любой приличный исполнитель с подтанцовкой поет. А сама могу вообще рта не открывать, если не хочешь». «Да?» Он окинул Алю быстрым, оценивающим взглядом, и в его глазах мелькнул интерес. «А что? Может, и ничего? Выглядишь ничего. На артистку какую-то похоже. Ты не артистка, случайно?» «Нет», — покачала головой Аля. «Показать, как танцую?» «Ладно», — решил хозяин, — «вечером оба покажете. Мы с Валеркой в прошлом году хорошо спелись, а вось и вы не обманете. К 5 часам приходите, гляну». «Он вообще-то неплохой парень», — говорил Максим, когда они с Алей медленно шли по набережной. «Мне Валерка про него только хорошее рассказывал. Его Витек зовут, фамилия Царько. Инженер из Харькова сам, тоже дорожник. Ну, какие тут теперь дороги? Тут хорошо, если через 100 лет что-нибудь построят, кроме дач для новых украинцев». «В Польшу за шмотками мотался. Прошлым летом ресторанчик этот открыл. Аж в Симферополь ездил за разрешением к местной мафии. Теперь вроде ничего, устаканилось. Хорошо раскручиваться начал. Валерка говорил, у него все инструменты свои, синтезатор неплохой». Аля слушала вполуха. Ей одинаково безразличны были и Витек, и симферопольская мафия, и качество синтезатора. В 3 часа дня набережная раскалилась под солнцем, как сковородка. Даже ноги жгла сквозь босоножки. Французское крепдышиновое платье в мелких цветочных букетиках, которое она в Москве считала летним, здесь казалось ей тяжелым, как бронежилет. И в этом тоже было ощущение другого, словно на далеком острове существующего мира. «Хватит, Макс!» — взмолилась Аля. «Еще не искупались даже. Вдоль моря ведь идем». «Надо же было доложиться!» — оправдывающимся тоном ответил Максим. «Теперь же купаться идем, не дрова заготавливать». Его знаменитая положительность не претерпела изменений за тот год, что они не виделись. Аля окунулась в море с таким наслаждением, что даже о насморке забыла. Она с детства помнила это неповторимое ощущение первого прикосновения морской воды, первой упругой волны, подхватывающей разгоряченное тело. Она даже удивилась на мгновение. «А что же это я так давно на море не ездила?» Но тут же забыла об удивлении. Обо всем забыла, с головой погрузившись в прохладную живительную воду. Она сразу отплыла далеко от берега, с непривычки устала и поплыла уже не быстро, а лениво, неторопливо, оглядываясь по сторонам. Июньское небо казалось таким же раскаленным, как набережная, и силуэты гор едва угадывались в сияющей синеве. Теперь они уже не были лиловыми, они вообще не имели цвета в этом струящемся горячем воздухе. Но линия их все равно была отчетлива и прекрасна. «Как хорошо!» — медленно в такт всплеском волн подумала Аля. «Так плыть бы и плыть, смотреть на горы и ничего не ждать. Все-таки надо слушаться подсказок судьбы. Ведь случайно решила сюда поехать, и вдруг...» В этой чистой, свободной морской стихии, ограниченной только линией гор в небесах, она почувствовала, как ее душа приходит в равновесие.